112. Урусвати знает, как прочен щит осознания правоты. Не только доверие, не только вера, но необходимо осознать непоколебимо правоту. Откуда могли подвижники и мученики почерпать всю непоколебимость? Именно из сознания своей правоты. Они могли принять любые поругания, и дух их лишь ликовал. Так и в жизни нашей обители покоится основа правоты всей работы. Не следует думать, что мы настолько далеки от земли, что никакое земное смятение не доходит до нас. Но каждая буря земная натыкается на твердыню правоты. Около великого служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты. Люди теряют почву под собою именно от потери сознания правоты. Невозможно двигаться, если не ощущается твердая почва. Но дух должен опираться на не меньшую твердость сознания. Люди, прошедшие многие опасности, могут свидетельствовать, что лишь полное сознание правоты переносило их через бездну. Пусть каждый вспомнит о мгновениях опасности и представит себе, что именно спасало его. Мы, конечно, всегда готовы протянуть руку помощи, но для такого рукопожатия нужно полное доверие. Но оно процветает лишь там, где имеется сознание правоты. Мы настаиваем на таком сознании, ибо тогда и сотрудничество становится легче. Энергия, посылаемая, достигает цели, и не получается болезненных дрожаний. Пусть люди помнят прочный щит правоты.